Глава 46. Мира. По папиному лицу все сразу понимают — дело плохо. За несколько первых секунд успеваю перебрать в уме самые страшные варианты — от несчастья с кем-то из близких до какой-то глобальной катастрофы. К папе и Виктору быстро подходят Андрей и Джасим. Тоже читают сообщения на экране. «Что?» — спрашиваю нервно. «Что такого ужасного случилось?» Мама берет меня за руку. Спрашивать ничего не решается. «Скоро случится», — тихо отвечает муж. «Завтра мне предъявят обвинение в нападении на несовершеннолетнюю, изнасиловании и убийстве. Выжившая девушка, фото которой тебе присылал Дубравин на нашей свадьбе, дала показания против меня». Перевариваю услышанное с трудом. В ногах появляется слабость. В голове гул, сквозь который доносятся голоса родителей, и испуганный Сашкин вскрик. Будто сквозь туман вижу, как Виктор бросается ко мне. «Родная, прости, я не должен был так сразу». Он подхватывает меня на руки и укладывает на диван. В горизонтальном положении сразу становится лучше. Кровь снова приливает к голове, и все звуки постепенно возвращаются. Вместе с диким страхом. «Спустя столько бесплодных поисков, они вдруг нашли виновного!» Мама чуть не плачет. «Володя, как же так? У них же не может быть никаких улик!» Сажусь осторожно. «Не может, конечно. Улики были, и указывали они на сынка прокурора», — вмешивается Андрей. «Мира, Мир, послушай меня!» Виктор берет мое лицо в ладони и заставляет посмотреть в глаза. «Обоснования для предъявления мне обвинений нет и быть не может. Как предъявили, так и снимут за неимением существенных улик. Это имиджевый удар, чтобы загубить мою репутацию». «Тебя не посадят?» «Нет, до этого не дойдет. Меня посадить не так просто. Некоторые уже пробовали. Я же буду защищаться». Но паника не отпускает. Я держу его руку так крепко, что синяки точно останутся. «А если у них есть какие-нибудь еще доказательства, можно же подделать?» «Так, парни», — раздается папин голос, уже твердый и резкий. «Давайте наверх, в кабинет. Девочки, остаемся здесь, едим торт, смотрим сериал. Понятно? Мире вызовите доктора. Ничего ужасного пока не случилось. Есть решение. Все будет хорошо». Папина спокойствие и уверенность заряжают позитивом. Хочу верить, что он и правда знает, как предотвратить беду. Ночь мы все провели в особняке мэра, словно в осаде. Мужчины, похоже, даже не ложились. Все держали совет в кабинете. Всю ночь приезжали и уезжали какие-то люди. А еще прибыло два автобуса с военными. Они рассредоточились по периметру и заняли позиции за забором, образовав плотное кольцо. Наша привычная охрана в открытую бродила по участку с автоматами наперевес. Папа объявил, что обвинение Водзинского в убийстве может быть не единственной подлянкой от прокурора и губернатора. Они поняли уже, какие силы задействованы в борьбе за пост, и бросят против моего мужа все ресурсы, какие только есть. Когда мы с мамой спустились к завтраку, Саня уже кормила кашей малыша Матвея, а Глаша разговаривала по телефону с бабушкой. Как я поняла, у нее дома тоже что-то стряслось. «Все уехали еще до рассвета», — поясняет Саша. «Сказали новости не смотреть, пока не будет отмашки». Мама в следующую же секунду берет пульт и включает новостной канал. А там — лицо Водзинского крупным планом. Мой муж. В элегантном черном костюме и светлой рубашке с подобранным в тон галстуком. Прическа — волосок к волоску. Выглядит, будто голливудский актер, безупречно. И не скажешь, что не спал всю ночь. Наверное, его загримировали. «Мам, это в записи?» «Непонятно». Она делает звук громче. Водзинский стоит на трибуне. Перед ним лес из микрофонов с эмблемами не только местных, но и федеральных телеканалов и новостных агентств. Несколько мужчин стоят чуть поодаль. Среди них вижу папу. Сразу как-то спокойнее становится. А потом взгляд натыкается на прокурора Дубравина. Противные мурашки бегут по спине. Настолько мне неприятен этот мужчина. «Что это значит?» — оборачивается ко мне Сашка. «Вчера вечером Владимиру Ивановичу донесли, что прокурор организовал предстоящий арест Виктора, а спустя менее суток они стоят за одной трибуной, как не бывало. Давайте послушаем. Дубравин-старший поднимается на трибуну. Они с Водзинским пожимают руки и похлопывают друг друга по плечу, словно старые друзья, еще и улыбаются. Может, я сплю еще? Что это за метаморфоза? Прокурор обращается к прессе и согражданам и заявляет о поддержке Виктора Водзинского в борьбе за пост губернатора Белоярского края. «Не может такого быть!» — растерянно говорит мама и едва не промахивается мимо стула. «Может, его на прицеле держат? Они же с твоим отцом извечные враги!» Пресс-конференцию моего мужа показывают не полностью, и дальше следуют еще какие-то новости. «Почему?» — продолжает стенать мама. «Почему Дубравин отказался от идеи посадить Виктора? Как бы наш мальчик не храбрился тут вчера перед тобой, а у прокурора было ведь все на мази». Да, в хорошее после такой нервотрепки поверить сложно. На улице оживление. Кто-то приехал, похоже. Мы несемся через гостиную и столовую в холл. «Пап!» — вижу и как в детстве бросаюсь ему на шею. За ним Виктор. И когда отец отпускает, обнимаю мужа. Стоим молча целую минуту. Я так взволнована, что кончики пальцев покалывает. «Володя, что вы сделали с Дубравиным?» Мама усаживает отца на диван и начинает допрашивать. «Я думала, они там все прочно повязаны». «Так и есть, дорогая. Подстава с той несчастной девочкой уже от отчаяния. Может, прокурор думал, что арабы не захотят мараться в таком грязном деле и поддерживать оскандалившегося кандидата, но до скандала не дошло. Потому что тебя вчера шпион предупредил?» «Да». «А что было бы, не узнай вы об этом заранее?» — спрашивает подошедшая Саша. «Водзинского бы задержали и устроили показательную казнь, чтобы и не думал лезть, где его никто не ждал. Такой был план». «И как удалось его сорвать?» Папа с Виктором многозначительно переглядываются.